снова дождь, по крышам бьет, напоминая о тебе, и на земле весь исчезает. Уе, и я промок, весенний сок по мне струится в лицах вниз, не замечаю. Я приеду вечером к тебе на восьмой. Наберу я в домофоне номер твой. Взглянешь строго на меня, ведь ты ж промок. Я отвечу, что к тебе бежал и просто взмок. Как-как? А как? А как? И снова дождь, и вновь бегу я, удержаться не могу, следы бросаю на асфальте. Который час, и свет погас, ловлю такси, шеф, жми на газ, моя родная засыпает без меня. Но я приеду вечером к тебе на восьмой. Наберу я в домофоне номер твой. Взглянешь строго на меня, ведь ты ж промок. Я отвечу, что к тебе бежал и просто взмок. Как-как? А как? А как?